Глава 5. Зона. 19 часов 10 минут до часа Че. Сталкер Бибик обещал, что в лесу группу непременно атакуют какие-нибудь твари. Например, хозяйничающие там псевдособаки или кабаны. И полковник Паркер настроился на этот этап рейда очень серьезно. Он постоянно сканировал окружающие заросли и прислушивался к каждому подозрительному шороху. Но сумел заметить только нескольких крыс, да крупную тень мутировавшей свиньи, на языке местных жителей плоти, трусливо удравшей с пути группы. Когда же впереди между деревьями забрезжил просвет, Паркер едва сдержал разочарованный вздох. Путешествие по зоне никак не желало превращаться в увлекательное приключение, на которое рассчитывал полковник. Он отлично знал, что любой боевой выход – это в первую очередь нудная и тяжелая работа. Что яркие эпизоды в рейде – это именно эпизоды, вспышки, которые длятся лишь несколько минут или даже секунд. Но в глубине души Паркер все равно надеялся на более частые выбросы адреналина. Зона представлялась ему местом, где все законы, в том числе законы военного дела, искажены аномальной спецификой до полного абсурда. А значит, пострелять и получить пару-тройку адреналиновых ударов не составит проблем. Когда же выяснилось, что большая часть правил внешнего мира действует и тут, Паркер резко охладил к зоне. Рутина! Нет проблем. Дело привычное. Но все равно жаль. Особенно было жаль, что не удастся вдоволь пострелять из FN-2000. Редкого и дорогого продукта бельгийской компании, выданного полковнику из запасников спецхранилища со скрипом, как говорят русские, и даже, как показалось Хьюго, с зубовным скрежетом. Казакевичу очень не хотелось даже на сутки расставаться с жемчужиной своей коллекции трофеев. Но инспектор настоял, и оружие все-таки получил. С полным боекомплектом, в том числе с десятком 40-миллиметровых гранат и подробными инструкциями, как за винтовкой следить и как пользоваться компьютеризированным прицелом. Наставления были излишни. Паркер отлично разбирался в любом оружии. Знакомство же с продвинутой бельгийской продукцией у него состоялось еще когда 2000-го не было и в помине. А самой горячей и необычной новинкой считался пистолет-пулемет FN-P90. Кстати сказать, внешне чем-то, наверное, вычурным дизайном, схожий с новым штурмовым комплексом. Но Паркер все равно терпеливо выслушал рекомендации Казакевича и даже поблагодарил за некоторые практические выводы, сделанные спецназовцем на основе личного опыта. И вот позади осталось как минимум четверть пути, а применить оружие по прямому назначению удалось лишь однажды, да и то не по цели, а стреляя фактически наугад. Никакого удовольствия. Бибик остановил группу на опушке леса и, как показалось Паркеру, чуть озадаченно уставился на экран своего карманного компьютера. Заметив, что напарник пребывает в замешательстве, к Бибику подошел скаут, и они о чем-то пошептались. В финале короткой беседы скаут энергично рубанул ладонью в воздух и кивком указал на перелесок по другую сторону широкого, покрытого необычной оранжевой травой и усеянного костями поля. На что Бибик отрицательно качнул головой и снова углубился в изучение карты. «Проблемы?» Хьюго подошел поближе и взглянул на рослого сталкера снизу вверх. «Нет проблем, полковник». Бибик окинул взглядом поле. «Карта устарела только и всего. Обновлял на прошлой неделе еще до крайнего выброса. Вот и устарела». «Крайнего?» Недопонял Паркер. Не общего зонального, а только на окраине? Так говорится, терпеливо пояснил сталкер. Когда речь идет о рейдах, полетах, операциях и всяких таких делах, с продолжением. Последние не говорят. Говорят крайний. Такая традиция. От военных летчиков пошла. А-а-а, понимаю. Суеверие. Паркер кивнул. «Традиция!» – настоял Бибик. «Короче, крайний выброс кое-что здесь изменил. Вот видите, тут должен быть сплошной лес, аж до копачей. Никакого поля на карте и в помине нет. А на самом деле? Вот оно. Так что нам, похоже, придется импровизировать. Получается, полианомалия? В целом, да. Но вряд ли убойная. Бибик вынул из кармана монетку и щелчком запустил ее в сторону ближайшей груды костей. Монетка щелкнула о выбеленный коровий череп и отскочила в траву. Сталкер удовлетворенно кивнул и сделал несколько шагов по рыжей траве. «Бибик, ты хорошо подумал», – окликнул его полковник Дорогин. «Детектор зашкаливает. Он показывает, что здесь кругом сплошь аномалии. Не лучше ли обойти это место по опушке?» «Не все спирт, что горит», – с усмешкой ответил проводник. «Я в этих консервах уже бывал 2 года назад. Только тогда они левее располагались, между озерами. Детекторы тоже с ума сходили. А на самом деле, гуляя как по бульвару, ни одной реальной ловушки». «За 2 года могло измениться, тем более в такой странной аномалии». «Не могло», – уверенно возразил сталкер. «Зона этот сектор на следующий день после моего прохода закрыла на консервацию. И вот, сами видите, распечатала только сейчас. Да еще сместила на восток. Дайте прикинуть. 4 километра, не меньше. Обычно в мигрирующих консервах ничего нового не заводится. Вот постоит в открытом доступе недельку-другую. Тут начнется, как везде. Но вы не волнуйтесь, гайки на всякий случай побросаем». «Скаут», — позвал Дорогин. «Ты что думаешь?» «Я так сразу ему и сказал». Второй проводник кивнул. «Гайками огонь и марш вперед. Че тут думать? Я на медне аж по 3 консервам прошел. По 2 прозрачным и 1 темной. Их в последний месяц много распечаталось. И ничего. Как видите, жив-здоров». «Получается, зона расширилась?» Задумчиво спросил Паркер. «Нет, сэр!» Скаут помотал головой. «Не сильно. Здесь открыла, в другом месте закупорила». «Вместе с людьми?» «Не, какие там люди после выброса? Кто во время него близко к центру находился? Трупы сразу. Кто подальше — зомби. Хотя, говорят, бывали случаи, что в уме люди оставались. Застревали в консервах, а потом выходили и сильно удивлялись, что в реальном мире их давно отпили. Но это если сектор не дольше, чем на месяц закрылся. В тех, что под парами больше года стоят, никто не выживает. Даже мутанты». «А сектора перевертыши — это что?» — присоединился к разговору подполковник Аншаков. «Я на базе краем уха слышал». «Это другая тема». Воодушевленный ролью наставника, скаут приосанился и добавил голос менторских ноток. «В таких консервах можно вечно бродить по кругу и даже не замечать этого. Идешь себе, природа кругом меняется, в поселки разные заходишь. Даже трубу, что над саркофагом торчит, можешь на горизонте узреть. Но куда бы ни направился, все равно ни к центру зоны не приблизишься, ни выйти из нее не сумеешь. Чистый ослик на привязи. А вокруг будто кто-то калейдоскоп крутит. Декорации по-разному складывает. Перевертывает, если по-простому говорить. А еще другая фишка есть. Идешь строго по прямой. Все приборы от компаса до спутникового навигатора с твоими ощущениями целиком и полностью согласны. Но в один прекрасный момент вдруг оказываешься на том же месте, откуда вышел». «Петля?» — спросил Дорогин. «Она самая», — скаут наморщил лоб. «Это, как ее, амеба, что ли?» «Лента Мёбиуса», — подсказал Аншаков. «Односторонняя фигура». «Точно», — скаут щелкнул пальцами. «Но у нас ее просто петлей называют, чтобы не заморачиваться. А еще...» «Хорош трепаться», — пробасил Бибик. «Нам еще топать и топать, а времени в обрез». «Да, Продолжаем движение. Встрепенувшись, согласился Дорогин. В колонну по одному становись. Бибик, ведите. Переход через апельсиновое поле действительно не доставил серьезных неприятностей, если не считать попытки нападения небольшой стаи крыс, возглавляемой особо крупной тварью, по классификации сталкеров крысиным волком. Попытка отбить атаку простыми пинками провалилась, и ходокам пришлось пустить в ход оружие. Опытный в таких делах Бибик первым делом подстрелил волка, и стая на какое-то время замерла, соображая, что делать дальше. Пока длилась пауза, ходоки успели сдать метров на 30 назад, и Хьюго наконец отвел душу, влепив гранату из подствольника прямиком в центр скопления тварей. Из стаи уцелело всего 3 особи, но вошедшие во вкус гости не позволили им уйти. Самым метким вполне предсказуемо оказался Паркер. Он подстрелил 2 крыс. Третью взял из винтореза аншаков. Бибик взглянул на резвящихся охотников с осуждением, но ничего не сказал. Скаут усмехнулся, оттянул маску и почесал висок. «Не, ну вам виднее!» — пробормотал он, не обращаясь никому из подопечных конкретно. «Вы же начальство!» «Только в зоне складов с боеприпасами мало, и те, что есть, обязательно чьи-нибудь. Халявных патронов не найдешь». «А было бы лучше, если бы они нас покусали?» — спросил Аншаков. «Они ведь ядовитые, разве нет?» «Не, ну как бы ядовитые, в смысле, слюна сильно грязная. Но это опасно, если только они со всех сторон нападут. Сразу сотней. С ног собьют и под одежду заберутся. А если их, как сегодня, десяток всего, это опасно только для левых сталкеров, для нищеты всякой, у которых даже на сапоги денег не хватает, в китайских кроссовках ходят. Видал я и таких, верьте, не верьте. Но на вас-то костюмчики из кевлара, сапоги тоже что надо, да еще и с титановыми вставками как раз на голени. Крыса обосрется от усердия, пока такой доспех прогрызет. И зубы сломает», — поддержал товарища Бибик. «А потом сдохнет от стыда», — продолжил скаут печальным голосом. «Что с обломанными зубами и обосранная вся». «Понял, понял», — Аншаков рассмеялся. «Веселые вы ребята». «Так себе юмор», — скептически заметил Дорогин, оборачиваясь к Хьюго. «Я не все понял, но, по-моему, нормально», — возразил Паркер. «У нас тоже так шутят. Без смысла и ниже пояса. Либо спереди, либо сзади». «А если серьезно, — сказал Бибик, — крысы — это живой индикатор. В 100 раз лучше детектора. Колени на это поле выбрались. Чисто здесь, как в бане, можете не сомневаться. Эти твари любую аномалию заверстучуют. Сторонкой обходят, да еще друг другу пищат. Мол, бери правее или левее. Тут опасно. Можем спокойно идти до самого перелеска. Они как раз оттуда прибежали». «А кто их оттуда спугнул?» — спросил Паркер. «Увидим», — Бибик махнул рукой. «Прошу за мной, господа отдыхающие. Там за перелеском покажу вам один занятый объект. Он как раз на маршруте. Особенно бывшему вероятному противнику должно быть интересно». Он усмехнулся и отсалютовал Паркеру. Полковник криво улыбнулся в ответ. «Эти русские возомнили о себе черт знает что. Вероятный противник. Смех сквозь слезы. Да никогда у зеленых беретов не было реального противника. Только мишени были. Одни труднее, другие легче. С партизанами во Вьетнаме было трудно. В Ираке и Сомали полегче. В Ливии снова нелегко. Но справлялись везде. Даже русские десантники в Афганистане годились только в качестве тренировочных мешков. Спецназ ГРУ был мишенью потруднее, но и он уступал беретам по всем статьям. Начнись реальная заварушка, От Союза не осталось бы камня на камне усилиями одних только зеленых беретов. И даже громилы вроде этого Бибика ситуацию бы не спасли. А уж конкретно этот сталкер и подавно. Он еще в школу ходил и играл в скучный сокер на пыльной спортплощадке, когда лейтенант Паркер в лагере под Кабулом уже обучал будущих талибов резать глотки советским захватчикам. Какой к черту противник? Охотник. Гарантированная смерть. Вероятный хозяин. Это другое дело. А противник? Нет. Слишком много чести. Паркер вдруг уловил обрывок разговора идущих впереди русских и отвлекся от размышлений. «Зоне до нас нет никакого дела, подполковник», – пробасил Бибик. «Она просто живет и развивается, как того требуют ее гены или что там у нее есть. Мы тут ни на что не влияем». Аншаков негромко задавал Бибику вопросы, а сталкер обстоятельно, в меру своих способностей, на них отвечал. Качество проводки при этом, надо отдать должное, ничуть не страдало. Сталкер умудрялся и вовремя бросать гайки, и жестом предупреждать подопечных о поджидающих на пути препятствиях, и периодически сканировать местность детекторами аномалий. Хьюго поймал себя на мысли, что все-таки старается быть объективным. Противником этот Бибик, возможно, был никаким, но к делу своему относился старательно, а поэтому заслуживал хотя бы минимального уважения. Если смотреть в этом ракурсе, ситуация требует политконкретного подхода. Практически такого же, как в случае с вьетнамцами или японцами. В свое время они получили свою порцию подзатыльников. Одни напалмовых, другие ядерных. Теперь можно относиться к ним снисходительно и объективно. Как и полагается старшему брату. Примерно та же история с этими русскими. Холодную войну они проиграли, союз развалился, а тут еще зона. «Но ведь зона реагирует в тему», — сказал Аншаков. «Разве не вмешательство сталкеров в ее странные дела вызвало первые выбросы?» «Это тема для отдельного разговора». Бибик выдержал многозначительную паузу и поднял кверху палец. «С тем, кто ее создал». «Ты на Бога намекаешь, что ли?» Подполковник усмехнулся. «Не боишься разгневать Создателя такими версиями?» «Я ни на кого не намекаю. Хотя, если все вокруг дело рук Создателя, почему зона в стороне? Не глюк же это в написанной им программе? Уж коли он Бог, все им созданное должно быть совершенно». «Не хочу углубляться в тему». Аншаков запрокинул голову. «Дождь этот когда-нибудь кончится или нет?» «Когда снег пойдет, тогда и кончится», — пообещал сталкер. «А ты чего отполз? Верующий, что ли?» «Как все». «Тогда нет. Просто модно стало. Вот все и подались в храмы. А у тех, кто истинно верит, храм в душе. И скользких вопросов они не задают. Просто верят и точка. Ладно, не хочешь тему развивать, не будем. В зоне она все равно не звучит. Тут ближнего возлюбить себе дороже выйдет. Плохое место. Без Бога». «Не пойму, отчего трава рыжая?» Окончательно переключился на менее щекотливую тему Аншаков. «Химикаты? А ты он у Паркера спроси. Он ведь с Вьетнама службу начинал, должен знать». «Я не знаю», — не дожидаясь дублирования вопроса, сказал полковник. «Если ты на Agent Orange намекаешь, от него эффект другой. Он просто заставляет деревья скинуть кроны». «Просто», — фыркнул Бибик. «Слышал бы нас Гринпис». «Так считалось, что просто», — парировал Хьюго. «И урановая бомба считалась просто мощной бомбой», — добавил проводник. «Вы предвзяты, Бибик», — с осуждением заметил Паркер. Эхо холодной войны? А вы? Сталкер оглянулся и на секунду пристально уставился Паркеру в глаза. Тонировка лицевого щитка ему ничуть не мешала. «Думаете, я не вижу, как вы на нас всех смотрите?» «Как?» «Как на дикарей, вот как. Опасная, знаете ли, привычка. Когда человек задирает нос, споткнувшись, он частенько ломает ногу, там, где остальные всего-то царапают колено». «Вы не философ, случайно?» «Я сталкер, мистер. Только и всего». «Ну да ладно, завязали с лирикой. Возвращаемся к нашим баранам. Вот за этим леском и есть то, что я вам обещал показать. Сейчас только приборами проверим, что у нас там за рекой в тени деревьев. И вперед!» «Красиво излагает, да?» С авангардом поравнялся скаут. «А поначалу притворялся дворнягой. Заметили?» «В общем, грамотно». Аншаков пожал плечами. «Изучил, чем мы дышим, потом перешел на уровень выше. Я не в претензии». «Ну и кайфово!» Скаут усмехнулся. «У нас все клиенты после рейда на две группы делятся. Одни на него жалуются, типа затрахал Бибик своей философией, а другие в восторге, типа «Вау! Какие нынче сталкеры образованные!» «Скаут! Пошел!» «В хвост колонны!» Чуть раздраженно потребовал Бибик. «Обоснуй!» Делано обиделся напарник. «Прикрывать будешь!» Шевелится кто-то. Бибик щелкнул пальцем по экрану детектора жизненных форм. Если честно, это был всего-то ультразвуковой сканер, сродни эхолоту. Но сталкеры любили красивые названия. И положил руку на автомат. «Размером с кабана, а может и больше». «Может, человек?» Язвительно спросил скаут. «В чем проблема?» Наконец соизволил вмешаться в разговор полковник Дорогин. «Засада?» «В некотором смысле», ответил Бибик. «Пока что дым без огня, но...» «Все... пипец... приплыли», неожиданно заявил скаут. «Согласен». Бибик сильно оттолкнул Аншакова, а затем Паркера вправо. И заорал так, что едва не лопнуло стекло в маске. «Ноги! У меня гранаты!» Паркер скинул оружие, но выстрелить не успел. «Отставить, переводить боеприпасы, полковник, бегом марш!» Сталкер снова толкнул полковника в бок, и Хьюго был вынужден подчиниться. Последним стартовал Дорогин. Он, как обычно, сначала убедился, что действительно стоит поторопиться, затем принял решение и только после этого начал действовать. Целых 3 лишних операции теоретически должны были обеспечить командиру серьезное отставание, но на 3-й секунде забега он даже вырвался в лидеры. Удивляться было нечему. Увидев вырулившего из кустов монстра, с перепугу рванул бы даже Супермен. Псевдогигант, как его именовали сталкеры, был громадным без всяких псевдо. Можно было не выпендриваться и называть его просто гигантом. Кроме того, мутант выглядел будто облезший йети с похмелья и, судя по отсутствию мысли в глазах, был туп до предела. Огромные туповатые твари не всегда представляют реальную опасность, даже наоборот. Чаще они чем больше, тем добрее, но в случае с псевдогигантом размер не имел значения. То есть как бы да, как бы имел, но наоборот. С возрастом и с увеличением размеров монстр становился только злее. Впрочем, как и все твари в зоне. Предложенное сталкерами решение оказалось верным. Бегал псевдогигант еще медленнее, чем соображал. Группа промчалась 200 метров, когда он понял, что топая в развалочку, дичь не догнать, и побежал. Его скорость возросла на 1 км/ч. И выдержал такой бешеный темп он 10 секунд. За это время сталкеры успели найти более-менее приличную тропинку и увели группу в лес. Псевдогигант остановился, разочарованно заревел и в расстройстве с размаху врезал кулаком по ближайшей куче костей. Вывалившийся из кучи коровий череп показался монстру достаточно аппетитным, и он мгновенно забыл о неудачной охоте, захрустев сухариком. Отклонение от маршрута составило 300 метров к востоку, но, по мнению Бибика, это было даже выгодно. «Точно на КП выйдем», – тяжело дыша сказал проводник. «Там можно будет привал устроить, перекусить». «А по времени укладываемся?» – спросил Дорогин. «Ну, отстанем еще на 10 минут», – сталкер пожал плечами. «График-то условный. Решать, конечно, вам». «Вы же начальство?» – встрял скаут. «Но приваливать надо, это факт. В топку что-нибудь бросить и балласт слить. Я скоро обоссусь». «Хорошо», – согласился полковник. «Привал будет, если только ваш КП не закрылся на профилактику». «Не должен. Он ведь в одном секторе с полем. Да сейчас увидим. Он вон там, за кустами». Насколько Паркер разбирался в русской военной терминологии, КП должно было означать командный пункт. Чем отсюда могли командовать военные, Паркеру было непонятно. Он достаточно подробно изучал современные спутниковые снимки и старые карты области, ставшей зоной, но нигде не встречал признаков упрятанных под землю пусковых шахт или полигонов, которыми могли командовать с этого КП. Что и говорить. Бибик сумел заинтриговать. Внешне КП выглядел как заброшенный блокпост. Не хватало дороги, которую он мог бы блокировать, и, соответственно, шлагбаума. Один двухэтажный кирпичный домик, два полуразвалившихся сарая, ржавый металлический бокс на пару машин, остов УАЗика и груда какого-то хлама за гаражом. И все это уныние окружали остатки бетонного забора, почти неразличимого за увядшим бурьяном. Как в бытность КП действующим объектом сюда подъезжали военные, было неясно. Возможно, дорога тогда существовала, но впоследствии заросла. За 20 лет на ней могли вырасти вполне приличные деревья. КП? Паркер не совладал с любопытством и обернулся к Бибику. И чем же с него командовали? А вон тем оранжевым полигоном и командовали. Химическое оружие испытывали, наверное, после первой катастрофы. Или еще что. Теперь этого не узнать. Но какие-то кабели оттуда тянулись сюда, пока их тогдашние сталкеры не растащили. И колючей проволокой тут гектаров 10 было огорожено, это факт. А вот подвальчик в том КП так и остался нетронутый. Там повсюду какие-то стекляшки и жестянки с черепами на этикетках разбросаны. А потому туда даже зомби не забредают. Но заглянуть для общего развития можно, если не боитесь отравиться. «Заглянем», – пообещал Паркер. «Для общего развития. Сталкеры, надо провести разведку, чтобы не получилось, как в Чернобыле», – сказал Дорогин. «Как прикажете», – Бибик кивнул. «Оно и так видно, что объект пустой. Но разведка лишней не бывает. Тут я с вами согласен на все 100. Скаут вперед!» «А чего я?» «А того. Иди разведай». «Не. А почему я?» Бибик показал кулак, после чего напарник обреченно вздохнул и поковылял в сторону развалин КП. Что скаут подчинится, было ясно с самого начала. Паркер даже не делал мысленных ставок. Пробыл в развалинах скаут дольше, чем ожидали товарищи. Не потому, что проверял объект по 2 раза. Просто терпение лопнуло, и он справил у забора малую нужду, не дожидаясь команды «Привал». «Это в компьютерных играх герои ходят, будто в памперсах», – оправдываясь, заявил скаут. «А в жизни так не получается». «А если бы из подвала тушкан выпрыгнул и шланг тебе оттяпал?» Бибик с осуждением взглянул на товарища. «Несерьезный ты человек, скаут. Смотри, выйдет тебе такое поведение боком». «Чё сразу несерьезный? Я ж сначала все проверил. Чисто тут. Сам же говорил, после консервации в секторах всегда чисто. А крысы и псевдогигант откуда взялись? Чисто ему. Бибик снова показал напарнику кулак. Еще раз и в глаз. Понял? Скаут вяло отмахнулся и занял свое место в хвосте колонны. Бибик провел группу через помеченный напарником пролом и, лично проверив главное здание КП, дал отмашку. «Все путем. Заходите». «А я и говорил. Чисто», – пробурчал скаут. «Доверять надо боевым товарищам». «Я тебе охрану доверю», – сказал Бибик и обернулся к командиру. «Господин полковник, вы одобряете?» «Да. Пост не помешает», – согласился Дорогин. «А почему я?» – опять возмутился скаут. «Самого молодого нашли?» «Разговорчики!» Дорогин кивком указал на дверь. «Сменим, как только появится возможность». «Не, ну нормально!» Скаут встал у двери, демонстративно развернувшись к выходу в полоборота. «Лучше б обоссался!» «Эй, часовой! Тебе вокруг объекта полагается ходить!» Сказал Бибик. «От того, что ты торчишь в дверях, толку не будет». «Верно», — согласился Дорогин. «Вы меня дрючите, да?» Скаут недоверчиво взглянул на командира. «Шагом! Марш на пост!» — строго отчеканил полковник. Скаут недовольно фыркнул, пробормотал что-то неразборчивое себе под нос и вышел под дождь. С точки зрения Паркера, толку в таком охранении было мало, но с другой стороны, даже один часовой – это лучше, чем вообще ни одного. Проводив взглядом страдающего по вселенской несправедливости сталкера, Хьюго аккуратно пристроил оружие у стены, снял рюкзак и принялся изучать выданный Казакевичем сухой паёк. Русские не скупились на питательные продукты, но в плане использования американские сухпайки были удобнее. Все расфасовано в пластиковые коробочки, подписано и не требовало разогрева. Для начала Паркер решил выпить энергетика. Приложившись к банке, он сделал несколько больших глотков и вдруг едва не поперхнулся. Напиток подействовал мгновенно и каким-то очень странным образом. Вместо того, чтобы взбодриться и настроиться на новые подвиги, Хьюго внезапно ощутил прилив какого-то непонятного чувства, вроде желания на все плюнуть и отправиться обратно. Он проанализировал ощущения и пришел к выводу, что тянет его вовсе не обратно, а куда-то в сторону центра зоны. Причем желание это сродни инстинктивному позыву, практически неодолимо и поэтому не оставляет выбора. Паркер лихорадочно нашарил оружие и резко встал. «Сидеть!» На плечо полковнику легла тяжелая ладонь Бибика. «Всем сидеть!» Хьюго стряхнул руку проводника и медленно двинулся к двери. Путь ему преградил второй сталкер. Но этот заслон для Паркера был как легкая занавеска. Скаут подался вперед, чтобы схватить полковника за плечо, и Паркеру оставалось только вытянуть проводника на себя, сделать полшага в сторону и придать противнику дополнительный импульс. Скаут торпедой влетел в комнату и растянулся в полный рост. Не будь его лицо защищено фильтрующей маской, он точно расквасил бы нос. «Паркер, стоять!» — снова заорал Бибик. «Скаут, подъем, за ним!» «Я сейчас покажу ему карате!» Поднимаясь с пола, зло прошипел скаут. «Прикладом по хребту!» «Что происходит?» — забеспокоился Дорогин. «Снова контролер?» «А вы не чувствуете?» Бибик бросил на командира полный подозрения взгляд. Дорогин ничего не ответил, только многозначительно переглянулся с Аншаковым. Подполковник, как бы отвечая на немой вопрос командира, кивнул, поднялся и отправился вслед за скаутом. Паркер слышал, что по следам топают двое товарищей, но это его не волновало. Загадочное желание было сильнее осторожности. Оно заставляло идти дальше по маршруту, игнорируя все, что отвлекает от продвижения к цели. Первым полковника нагнал скаут. Он уже немного оправился после позорного падения, остыл и свое обещание выполнять не стал. А зря. Новая попытка остановить Хьюга голыми руками закончилась примерно так же, как предыдущая. Паркер, не оборачиваясь, используя только боковое зрение, перехватил руку проводника, дернул, заставив сталкера нырнуть вперед, но руку не отпустил и в последний момент потянул на себя. Проводник, сам того не желая, исполнил незавершенное сальто вперед и рухнул на спину. Подполковник Аншаков перепрыгнул через тонущего в грязи скаута и поравнялся с Паркером. «Хьюго, очнитесь!» Не приближаясь к полковнику на опасную рукопашную дистанцию, потребовал Аншаков. «Вы подверглись пси-атаке. Это может плохо кончиться. Вспомните Куделю». «Не ходите за мной, Сергей», – обернувшись к Аншакову, сказал Паркер. «Я не под контролем. Это другое. Это что-то большее. Оно зовет меня в центр. Это ведь по маршруту. Вы догоните, если захотите». Аншаков заглянул полковнику в остекленевшие глаза и покачал головой. Под контролером Паркер или нет, он явно был неадекватен. «Вам нельзя идти в одиночку, Хьюго!» Сменил тактику подполковник. «Это слишком опасно!» «Я профессиональный военный, Сергей. Я справлюсь». «Но вы впервые в зоне. Здесь нельзя ходить одному, даже вам». «Теряете время, подполковник». Паркер махнул рукой и углубился в заросли. Аншаков двинулся следом, и как раз в этот момент их нагнал шумно сопящий от боли и обиды сталкер. «Дай я ему врежу, а!» Поднимая калашников для удара прикладом, прохрипел скаут. «Он, гад, мне весь ливер отбил!» «Отставить!» Аншаков перехватил жаждущего мести сталкера и развернул на 180 градусов. «Беги, поднимай всех. Придется идти без привала. Полковник, похоже, уловил зов». «А может, вчетвером навалимся?» Скаут вдруг встрепенулся. «Погоди. Чего уловил? Зов? Здесь? А не рановато? Тут до центра еще, как до Пекина раком». «Твоя версия?» — спросил Аншаков. «Контролер, моя версия», — мгновенно ответил скаут. «А иначе почему Паркера плющит, а нас нет?» «У тебя в подсумке два ежа, разве не так? У Бибика с пси-защитой тоже полный порядок». «Ну, а у вас что? И у Дорогина?» «Военная тайна». «И что, тоже помогает от пси-воздействия?» «Помогает. А Паркер с Куделей налегке вышли. Не прониклись ответственностью момента. Вот и допустили пару ошибочек при подготовке к походу. Легкомысленно отнеслись». Аншаков подтолкнул проводника. «Зови остальных. Я Паркера пока подстрахую». «Вот блин. Не было печали. Купила баба порося. В НАТО по блату». Скаут махнул рукой и потрусил к КП. Паркер тем временем миновал перелесок и вышел на едва заметную тропу, которая, судя по параллельной отметине, раньше была проселочной дорогой. По опушке леса нашла метров 200, а затем резко уходила влево и дальше пересекала покрытое ямами и овражками поле, примерно 3-километровой ширины. В отличие от оранжевого, это поле было покрыто нормального цвета травой, а вокруг овражков на нем разросся густой, но невысокий кустарник. Со стороны это походило на зеленый лабиринт. Только живая изгородь была неухоженной, а изгибы природного лабиринта заканчивались тупиками гораздо чаще, чем на аттракционе. Не будь тут дороги, плутать между овражками можно было вечно без всяких петель или перевертышей. Паркера так и подмывало срезать угол и двинуться на зов прямиком через овраги. Но остатки рассудительности пока удерживали полковника на дороге. Единственное, чего Паркер не смог побороть, так это желание увеличить темп. Тоник нон-стоп придал ему сил, и в принципе, полковник мог даже пробежаться, но бег по скользкой грязи был почти невозможен. Ноги и так разъезжались, будто у коровы на льду. Если побежать, неприятности вроде падения через каждые 3 шага были гарантированы. Тем не менее, Хьюго максимально взвинтил темп и очень скоро добрался до середины поля лабиринта. Дальше пройти ему не позволили выскочившие на перерез люди в серой униформе с бурыми капюшонами и в однотипных фильтрующих масках. Сначала Паркер решил, что это военные, но оценив вооружение бойцов, сообразил, что это одна из промышляющих в зоне группировок. На бойцов долга или свободы, которых Хьюго видел в Чернобыле, эти парни не походили. А в какой униформе расхаживают другие, полковник не знал. До Паркера на самом деле их профессиональная принадлежность и не интересовала. Будь они даже уполномоченными представителями официальных властей, попытку встать на пути Хьюго расценил бы как недружественный акт и оказал бы сопротивление. Ну а с этими и вовсе не могло быть никаких церемоний и переговоров. Противник имел явный численный перевес, но Паркера это также не остановило. 10 головорезов против целого полковника зеленых беретов? О каком перевесе речь? 10 петушков против лисы. Паркер скинул винтовку, 3-жды выстрелил в авангард приближающегося отряда и нырнул в кусты. Видимо, бойцы не ожидали такой прыти от одинокого сталкера, и поэтому открыли ответный огонь лишь спустя несколько секунд. За это время полковник успел съехать во вражек, в темпе прошлепать по скользкому дну несколько десятков метров и выбраться наверх, очутившись в тылу у противника. Еще 3 точных выстрела и новый маневр. Треск калашниковых и вжиканье выкашивающих кустарник пуль снова прозвучали с запозданием, когда Паркер уже заполз в очередной овражек. Теперь он имел неплохой шанс зайти врагам во фланг. Это было не столь удачно, как в тыл, но все равно неплохо. Шанс не удалось использовать по 2 причинам. Во-первых, полковник не сумел выбраться по скользкому, почти отвесному склону. А во-вторых, бойцы наконец-то сообразили, что нарвались на достойного противника и сменили тактику. Они рассыпались цепью и начали прочесывать заросли, швыряя во все подозрительные углубления гранаты. Поначалу они выбрали неверное направление, и 3 взрыва прогремели далеко от позиции Паркера. Но вскоре один из бойцов, наверное, самый опытный следопыт, обнаружил следы полковника и повел отряд вдоль овражка, в котором засел Хьюго. Полковник попытался оторваться, скользя по дну оврага. Но вскоре земляной шрам закончился тупиком, и Паркеру пришлось делать выбор. Принять бой, сидя в этой ловушке, или рискнуть попробовать еще раз выбраться наверх. Хьюго вытащил нож и воткнул его в грунт. Грязь со склона оползла, и зацепиться полковник не сумел. Он повторил попытку, но результат оказался тем же. Как ни старался, выбраться наверх полковник не смог. Оставалось принять бой. Паркер проверил магазин и двинулся по дну оврага в обратном направлении. Зов тянул его в противоположную сторону, но выброс адреналина серьезно усилил сопротивляемость пси-воздействию, и Паркер на какое-то время сумел преодолеть притяжение коварной аномалии. Пройдя 20 метров, он остановился и прислушался. Топот преследователей был слышен отчетливо. Гранаты они больше не кидали, но это не обманывало полковника. Как только поймут, что дичь поблизости, кинут не мешкая. Он был в этом уверен. «Держи конец!» – прошипел кто-то над головой у полковника. В грязь шлепнулась веревка. Паркер без долгих размышлений намотал ее на кисть и подергал. Кто бы ни был там наверху, он предлагал помощь. Фактически, выход из безвыходной ситуации. Отказываться было глупо. Веревка натянулась, и Хьюго пополз по склону вверх, будто его тащили на лебедке. Быстро и равномерно, почти без рывков. Очутившись наверху, Паркер бросил веревку и схватился за оружие. Но спаситель оказался проворнее. Он шагнул полковнику за спину и приставил ему к горлу длинный клинок. Насколько Хьюго понял, это была катана, японский меч, в народе именуемый самурайским. В теории можно было попробовать вырваться из новой ловушки, но на практике это было слишком рискованно и преждевременно. Намерения человека с мечом пока не ясны, но если ориентироваться на некоторые факты, вполне вероятно, что это друг. Во всяком случае, не враг. Друг, конечно, не стал бы приставлять лезвие к горлу, но враг и подавно рубанул бы с оттягом и голова с плеч. Промелькнула у Паркера мысль. А пока ее лишился только контролер. Вряд ли по зоне бродит несколько таких вот ниндзя. Значит, у сарая был именно этот. Если все верно, с ним стоит поговорить. Полковник взял оружие в левую руку и поднял правую, предлагая этим жестом перемирие. Бойцы приближаются. Может, отойдем? Я знаю, кто ты, прошептал человек за спиной. Я знаю, зачем ты пришел в зону. Ты не найдешь того, чего ищешь, если продолжишь путь в одиночку. Вернись к своей группе. А тебе какой интерес? Дойду я или нет? Паркер попытался обернуться, но меч прижался к кадыку сильнее, и полковник остался в прежней позиции. Помни, Янки, я знаю, зачем ты пришел сюда на самом деле. Игнорируя вопрос, снова прошептал человек. Я знаю все о каждом из 9, отправившихся в зону этим маршрутом. Ты хотел сказать о каждом из 5, уточнил Паркер. Вас было 9, теперь 8. Пусть так, но я не могу остановиться. Это иллюзия, полковник. Постепенно ты привыкнешь к зову и найдешь в себе силы, чтобы ему сопротивляться. Хотелось бы верить. Ладно, если не в силах сопротивляться, иди на зов, полковник. Бойцы Монолита тебя уже не догонят. Но ты подойдешь к городу с запада, а это значит, что до цели тебе придется идти через всю Припять. Не делай этого. Перейдешь через железную дорогу, увидишь гаражи. Остановись и дождись там группу. Мой тебе совет. А это тебе, чтобы ослабить воздействие зова. Паркер почувствовал, как в карман ему сунули что-то небольшое, но тяжелое. Одновременно из поля зрения исчез меч. Хьюго недовольно дотронулся до шеи и резко обернулся. За спиной никого не было. Точно, ниндзя. Появился и исчез, как в лучших традициях японских наемников. Хотя, судя по всему, он вовсе не японец, а русский. Вот и думай после этого, есть ли все-таки среди этих оборванцев вероятные противники. Получается, что есть. Как не противно это признавать. Командир группы спецназа склонился над трупом бойца в униформе Монолита и, осмотрев раны, обернулся к своим подчиненным. Один из спецназовцев коротко рубанул воздух ребром ладони. Командир кивнул. В отличие от 4 своих товарищей по группировке, лежащих метров 100 дальше по дороге, этот человек погиб от холодного оружия. И 100 против 1, что этим оружием снова была сабля или меч. В точности, как в лесу, где спецназ обнаружил 5 погибших наемников. Получалось, что прикрытие штабной группы осуществляли сразу несколько команд. Кроме 3 спецназовцев, по следам шли некий невидимка с холодным оружием, странный тип с огнеметом и тот человек, судя по экипировке наемник, который так красиво разделался с мародерами. На роль запасного варианта подстраховки тянул, если задуматься, только этот наемник. Оригинал, таскающийся по зоне с огнеметом, скорее всего, был случайным попутчиком. Оставалась неясной только роль саблиста, и это беспокоило командира больше всего. Поведение невидимки было, мягко говоря, странным. Слишком уж рьяно он оберегал группу ходоков от лишних неприятностей и слишком жестоко действовал при этом, даже для зоны. Хотя тут все дело в ставке. Если игра идет на миллионы, море крови неизбежно, вот оно и разливается. Как бы нас не захлестнуло красной волной. А еще там, где обнаружились кровавые следы невидимки, в воздухе был разлит очень сильный запах серы. Условно говоря, конечно. Вряд ли этот саблист на самом деле был мутантом или другим неуместным на поверхности Земли созданием. И все же такой вариант следовало иметь в виду. Ведь не обладая особыми пси-способностями или сверхбыстрой реакцией, расправиться с наемниками и монолитовцами было бы невозможно. Вот и получалось, что этот парень опасен вдвойне. И как хороший диверсант, и как вероятный мутант с неизвестными пока способностями. Командир повторил жест подчиненного. И следующей связкой жестов, два пальца к глазам, а затем круговое движение указательным пальцем в горизонтальной плоскости, приказал обоим бойцам внимательно смотреть по сторонам. На вопрос, что делать с саблистом, если он будет обнаружен, заданный на том же языке жестов, командир ответил просто и понятно. Провел ребром ладони поперек горла.